Библейские загадки. Христос. Жизнь после Голгофы. В буддийском монастыре Хемис в Северной Индии хранятся сочинения об Иссе, Иисусе Христе, написанные на тибетском языке. Ламы рассказывают, что их история восходит к середине первого века новой эры, когда они были записаны со слов людей, знавших Иссу. В 1925 году эти рукописи держал в руках Рерих, а его сын Юрий Николаевич, свободно владевший тибетским языком, опубликовал из них пространственные цитаты. А в наше время, в 1979 году, эту рукопись видела Шапошникова, известный отечественный востоковед. Рукопись, по ее словам, имеет заглавие «Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих». Возраст копии, сделанный для монастыря Хемис, Шапошникова оценивает в 5-6 веков. Приведем небольшие выдержки из путевых дневников Рериха, где он излагает содержание тибетского Евангелия. Около Лхасы был храм учений, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с ними сам. С величайшими опасностями Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И Мингсте, и все учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца. Недалеко жила женщина, у которой умер сын, и она принесла его Иисусу. И в присутствии множества людей он возложил руку на ребенка, и ребенок встал здоровый. И многие приносили детей, и Иисус возлагал руки на них, излечивая их. Среди ладокцев Иисус провел много дней. Он учил их лечению и тому, как превратить землю в небо радости. И они полюбили его, и когда пришел день ухода, печалились, как дети. Иисус повторял: «Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною все люди могут творить, и то, что я есть, все люди будут. Эти дары принадлежат народам всех стран. Это вода и хлеб жизни». Согласно этим преданиям, Христос провел в Индии около 15 лет, а затем вернулся в Палестину. Есть одно неожиданное свидетельство в пользу этих сведений. Вблизи сербского города Пирай, в заброшенном пещерном храме Петра и Павла, археологи открыли фреску, которую они датировали III веком. На ней изображен Христос, вокруг его головы виден характерный нимб с перекрестием, но голова его обрита, как у буддийского монаха. Есть и другое подтверждение этой версии. Внимательный читатель, знакомясь с преданиями о путешествии в дальние страны простого плотника, каким по Евангелиям был Христос, может усомниться в таких сообщениях. Ведь совершенно ясно, чтобы отважиться на далекое путешествие к чужим народам, надо быть очень образованным человеком. Но вот что рассказывается в книге «Иисус, строитель и учитель», которую недавно опубликовал в Италии директор Института религиозных наук, член ордена иезуитов Маньяни. Римские газеты отозвались об этой книге как о революционной и убедительной. Проведя тщательные изыскания в исторических и теологических трудах, Маньяни доказывает, что Христос происходил из зажиточной семьи и был по тем временам образованным человеком. Он был грамотен и свободно владел по меньшей мере 3 языками – греческим, латинским и арамейским –